и из моей руки выстреливают древесные побеги. Они пронзают грудную клетку Джихвея в трех местах, прежде чем тот успевает толком среагировать. Глаза тени расширяются от шока и боли. Не веря в реальность происходящего, он изумленно опускает взгляд вниз. Из-за его груди вырывается хрип, чернейшие проклятия вскипают на языке, но слова застревают в горле, сменяясь булькающими звуками. Последний побег стремительно прорастает изо рта и обливается вокруг шеи, безжалостно кроша кости. Фигура Джихвея обмякает, и он повисает в смертельных объятиях растительных пут. Охрана замирает, не в силах пошевелиться. Их лица искажает первобытный ужас. Только что на их глазах погиб сильнейший боец, а они даже ничего не успели предпринять. Я чувствую, как они ощущают мою подавляющую ауру, в сравнении с которой их собственная сила кажется совсем детской. Одного осознания чудовищной разницы в уровнях хватает, чтобы парализовать их волю. Кто-то роняет оружие, кто-то падает на колени, кто-то просто стоит, дрожа всем телом. Несколько человек теряют сознание, не выдержав колоссального давления ки. Кажется, один из них готов умолять о пощаде, только бы не разделить участь своего командира. Не двигаться. Мой голос лязгает сталью. А теперь кто-то из вас расскажет мне все, что он знает. Учтите, мне не нужно оставлять в живых всех. Хватит и одного. Так кто хочет стать этим счастливчиком? Глава 7. Величественный загородный дворец окутан ночной тишиной. Однако не все его обитатели спят. Тикору и Наки уже осторожно вынесли на улицу звездных детей, предварительно убедившись, что поблизости нет бодрствующих врагов. Во дворе, у главного входа, можно заметить неподвижных птиц. Их невредимость говорит о том, что усыпляющая сила действовала постепенно, но эффективно. Пернатые погрузились в глубокий покой, даже не успев встрепенуться. Эта способность дурманить разум – действительно полезный навык. При умелом использовании она может помочь незаметно проникнуть куда угодно или обезвредить противника без лишнего шума. Однако, чтобы овладеть ею в совершенстве, нужна практика. Важно научиться контролировать силу воздействия, регулируя скорость и глубину погружения в сон. Я вывожу теней на улицу и приступаю к допросу, пока Наки отправляется за нашими младшими соратниками, которые должны вот-вот вернуться с повозками для вывоза спасенных детей. Тикору занимает позицию в стороне, бдительно охраняя ребят и внимательно вслушиваясь в каждое слово, слетающее с уст личных псов императора. Упорство теней тает быстро, словно лед под лучами весеннего солнца. Мое предупреждение сработало безотказно. Один из них, назвавшийся Ханза, начинает говорить с поразительной скоростью, явно надеясь выторговать себе жизнь этой болтливостью. Его товарищи буравят предателя злобными взглядами, но и в их глазах уже мелькает готовность развязать языки. «Все и так предельно понятно, нет смысла ходить вокруг да около», — вздыхает Ханза, поглядывая то на товарищей, то на мрачного, как грозовое небо, Тикору. Рядом с тем постепенно начинают приходить в себя звездные дети. «Господин, что тут происходит?» Смуглый парнишка с длинными волосами, собранными в хвост, обращается к адъютанту Кариссы. Все они разного возраста. Есть совсем юные, наверняка, поразительные гении, раз смогли ступить на путь так рано, есть подростки, которые все равно добились многого к своим годам. Это мы сейчас как раз и узнаем. Тикору прикладывает палец к губам. Тише, слушайте. Вопросы продолжают звучать, но под пристальным взглядом моего названного брата затихают. Пока я веду допрос, Ханза пытается увильнуть, начиная заговаривать мне зубы. Все-таки он тень, однако вновь высвобожденная в полную силу аура приводит его в чувство. При этом я направляю потоки ки, обтекая детей, чтобы те не испугались. Ты напрасно испытываешь мое терпение. Или пускай скажет кто-то другой. Есть еще желающие? Я смотрю на остальных теней, сидящих за его спиной. Или вы думаете, что мои слова – пустая угроза? Вспомните тогда Джихвея. Как там он любил говорить, у человека без одежды мало секретов, у человека без кожи, их нет. Верно, эту мерзкую поговорку он со смехом однажды вернул в разговоре со мной, когда мы обсуждали состав заговорщиков. Ханза судорожно сглатывает. Ладно, ладно, наш владыка планировал использовать их, он указывает на звездных детей, в качестве жертв для своего ритуала. Он частенько такое проворачивает. Вздор. Император Эльдавиан не мог так поступить. Звонко кричит курносая девочка. Тот смуглый парнишка, первым пришедший в себя, вскакивает с места. Император, само воплощение небесной воли над нами. Как у тебя язык поворачивается говорить такое, восклицает он, его рука взметается вверх, вызывая к жизни огненную технику. Тикору моментально пресекает попытку вмешательства. «Остыньте, юнцы», голос моего названного брата звучит спокойно, но в нем слышится сталь. «Сядьте и слушайте дальше. Вдумайтесь в каждое слово, что он произносит». Тикору на мгновение замолкает, его взгляд становится задумчивым. «Поверьте, мне самому претит даже мысль, что это может быть правдой, но вся эта ситуация, в которой мы оказались, она лишь подтверждает его слова. Дети такие глупые и доверчивые», Ханза растягивает губы в холодной усмешке, его взгляд, острый и презрительный, скользит по лицу дерзкого парня, а затем обводит остальных. «Вам с детства внушали возвышенную чушь, красивую и такую героическую чепуху для наивных олухов. Так вот все это, просто сказки, придуманные для простаков. Кто-то из вас, быть может, грезил о славе генерала или легендарного героя», он делает паузу, позволяя словам повиснуть в воздухе, «но подобные пустые мечты никогда не сбудутся, ни в этой жизни, ни в этом мире. Родившийся на свет простолюдином обречен сгинуть, как и положено безродному отребью». Ханза начинает перегибать, а я одергиваю его, оплетая ожившими, словно змей, лозами. Растения сдавливают его глотку, заставляя захрипеть. «Хватит, ублюдок, не увлекайся и говори по делу. Они-то как раз теперь смогут осуществить свои мечты. Я прослежу». В голове всплывает образ смеющейся сестренки. Она бы тоже смогла, не встреться на ее пути один бессердечный выродок. Ближе к сути. Ослабляю хватку и даю ему передохнуть от объятий, которые чуть не стали смертельными. «Рен из лесных холмов», кривится Ханза, «думаешь, твоя выходка сойдет тебе с рук? Император собирался поглотить их уже завтра, прямо в этом дворце. Все уже было готово к церемонии, и если бы ты не вмешался, государь исцелился бы». Все в шоке слушают признание агента императора. Даже меня пробирает. Осознаю, что, если мы не остановим Альдавиана, кто-нибудь все равно пострадает в самое ближайшее время. «Есть другие дети?» На замену этим уточняю я. «Может, где-то еще сейчас находятся звездные дети. Даже если есть, то мы об этом не знаем», пожимает плечами пленник. Я ощущаю, как за спиной вздрагивает Тикору из-за эмоционального напряжения. Он зол и весь пылает изнутри, вот-вот готовый взорваться, но с трудом сдерживается. Не хочет давать волю своей темной стороне. Беседа с Ханзой и остальными тенями продолжается недолго. Больше никакой ценной информации мы не получаем. Детей, обессиленных от действия моей техники, рассаживают по повозкам. Наличие в нашей компании Лю и Юна делает их спокойнее. Младшая сестренка успокаивает их своим присутствием и добротой, а обормот Юн развлекает своими шутками и забавными выходками, почти моментально получая нагоняй от Лю. Тени сидят смирно, ожидая приговора. Понимают, что не смогут сбежать от Рубинового Феникса. Остальная территория дворца по-прежнему погружена в сон. Распущенная сеть цветов продолжает выделять пыльцу небольшими порциями, не давая остальной страже проснуться. Попутно я осматриваю узников и понимаю, что их лица окружены защитной техникой, фильтрующей воздух и не дающей пыльце усыпить их. Понятно, почему мои сонные цветы тогда не сработали. Занятно. Стихии воздуха в чистом виде не существует и, чтобы добиться подобного эффекта, нужно скомбинировать стихию дерева, которая ассоциируется с ветром и движением, и металла, который связан с небом и пространством. Это довольно продвинутая техника. Короткий допрос позволяет узнать, что подобному трюку эту группу обучил мастер теней по имени Лянг. Обычно его используют, если нужно устранить какую-то строптивую цель. Последние несколько месяцев он находится на юге империи, где ведет охоту за одной мятежной сектой. Что с ними теперь делать? Задает вопрос Наки, кивнув на пленников. Они заслужили смерть, говорю я нехотя, но, если не хочешь пачкать руки, нахмурившись, Наки смотрит на меня, но я не даю ей закончить. Нет, я сам с этим разберусь. Действую я в одиночку, вопрос моей узнаваемости потерял бы всякое значение. Меня и так ищут тени, но нельзя подвергать опасности мастера и младших практиков водного дракона, а также адъютанта одного из генералов императора, если каким-то образом их узнали. Даже думать не хочу, что может с ними сделать Альдавиан.